Как же при его жизни я не заметил в нем такой способности? Надо бы дослушать и проверить. Он же о чем-то предупреждал. И вот я снова поднимаюсь на чердак. Но что такое? Чердачное отверстие уже кем-то прикрыто рубероидом и присыпано охапкой соломы. Сдвинув рубероид и солому, я поднялся на чердак, и тотчас в его сумрачном пространстве возникло нечто белое, надвигающееся на меня. Кровь прихлынула и отлила от моего сердца. Кто это? Что это? Хотя мое пробуждение было тревожным, однако мучился я недолго. По здравом размышлении, сон показался мне слишком туманным, если не банальным. Что-то белое надвигалось на меня, а что, я так и не разглядел. В больнице это белое сразу же трансформировалось в белизну белых халатов, салфеток и простынь. Таким образом, сон утратил для меня всю свою загадочность. Ну а «гляди в оба», произнесенные котом, объяснялись теперь и того проще. Ясно же, человек, попавший в больницу, уж, конечно, должен глядеть в оба. Не удивил и человеческий голос кота, поскольку он принадлежал нашему Тартюфу, существу настолько разумному, что от него не только во сне, но и в жизни ждали, что он вот-вот заговорит. Словом, на этом можно было бы успокоиться, но... Вскоре был мне второй сон с присутствием Тартюфа и его более решительными предостережениями, которые наводили на подозрение, что успокоился я преждевременно. Судя по сну, причину опасности надо было искать не в больничной ситуации, не в исследованиях врачей, проходивших более или менее благополучно, а в чем-то другом. На этот раз Тартюф явился мне в более детальных подробностях своей предсмертной жизни и ее трагического опыта. Для полной ясности не могу не коснуться некоторых злоключений этого в высшей степени разумного, благородного и несчастного существа. Вы знаете, конечно, что все котята родятся слепыми. Мать едва успела своим нежным язычком выгладить его дымчатую в темных полосках шерстку, как грубая рука хозяйки бросила его в помойное ведро и отнесла к мусорному ящику. Еще слепой, он уже почувствовал грубость жизни. Потом он услышал, как над ним плакала добрая девчонка, дочка той хозяйки. Она стала приносить ему молоко, но длилось это недолго. И когда раскрылись его глаза на мир, он увидел себя в полном одиночестве. У мусорного ящика кормиться было нечем. Люди еще помнили хлебные карточки войны. Но вкусные запахи все-таки существовали. Они доносились из открытых форточек домов, и котенок повлек свое тщедушное тельце туда. Выражаясь языком старой университетской латыни, в ту пору мы с женою были еще студиозусами литературного института. Жили не очень-то красно, но и не голодали. Один из нас даже повышенную стипендию получал. И вот, проходя однажды по своему двору в переулке Садовских, мы услышали обессилевший бедственный голос. Видимо, до встречи с нами котенок все-таки как-то существовал. Он подрос, а шерстка его, закаленная холодом, была густой и красивой. Но хвост! И если позднее, при нашей усиленной кормежке, сумел подняться указующим перстом, то в тот вечер он сразу вызвал сострадание. «Миленький ты мой!» — разжалобилась жена, беря его на руки. «В чьи же двери ты так неосторожно совался?» «Бедняга! Животишко совсем пустой!» «Все, Вася, все, мы его берем! У нас первый этаж, будет прыгать в форточку!» А Тартюфом мы назвали его позднее. Мы уличили его в некотором лицемерии по отношению к нашему коммунальному соседу-рентгенологу. Днем он к нему ластился, выражал свою преданность, но стоило тому оставить жареные котлеты на кухне, а в ту пору холодильники еще не входили в наш быт, как утром их невозможно было обнаружить на сковороде никаким рентгеном. Он умудрялся даже как-то сковородную крышку водружать на место. Конечно, не совсем плотно, как было у соседа, но приблизительно. Однако добрый холостяк-сосед все прощал этому пройдохе. Самое интересное было в том, что лично у нас он ровным счетом ничего не крал, хотя мы нередко нарочно испытывали его порядочность, оставляли на тарелке что-нибудь вкусненькое. Коты растут гораздо быстрее, нежели дети. За гранью нашей семиметровой комнаты плакали по ночам ребятишки другого соседа. Но спали мы безмятежно. Тартюф рос, ничем нам не досаждая. А сосед-рентгенолог в своей любви к нему дошел до того, что, когда жарил котлеты на кухне, кот лежал на его плечах, ничем не выдавая своей вороватой натуры. Попутно сосед именно Тартюфом, его теплым животом и густой шерстью, лечил на своей шее прострелы от коммунальных сквозняков. Знакомясь с житейскими воззрениями кота Мура, я с удивлением и даже с гордостью заметил, что судьба способного мемуариста кое в чем удивительным образом пересеклась с судьбой нашего Тартюфа. Того тоже на самом раннем этапе спас от гибели некий маэстро Абрага. Но прозрение его, как он сам пишет, было более счастливым. Не то что у Тартюфа, прозревшего на свалке. С этого и начинаются разительные контрасты их судеб. Если маэстро Абрагам поднял Мура куда-то высоко-высоко, откуда потом Мур выработал маршрут прямо на крышу, а оттуда на чердак, то мы принесли своего Тартюфа в полуподвал. Такого рода контрасты вырабатывают мировоззрение. Мур стал романтиком, Тартюф — правоверным реалистом. Большое окно нашей маленькой комнатки своим основанием стояло на уровне земли, так что, глядя в него из комнаты, мы видели себя как бы по пояс в земле. В простенке возле окна на том же уровне стоял стол, что облегчало для Тартюфа выработку его маршрута уже в раннем возрасте. Стол, форточка, земля. Не менее удобным был обратный маршрут. Земля, форточка, стол, пол, диван, по желанию. На первых порах при возвращениях Тартюф оставлял на моих стихах свои отпечатки. Однако вскоре заметил, что я этим не восторгаюсь, и начал спрыгивать на пол и подоконник. Он уходил и приходил, куда хотел и когда хотел. Даже при закрытой форточке зацепится, бывало, за переплет рамы, левой лапой держится, а правой отталкивает створку. И все, будь здоров. Эта способность научила его потом слишком многому. Ел Тартюф, можно сказать, с вилки, не то что другие коты. Подцепит, бывало, когтями правой лапы кусочек мяса и поднесет ко рту. Точно так же выкушивал он разные каши, особенно рисовую, при этом никогда не пачкал своей белой салфеточки на гордо выпеченной груди. Свидетелями тому стали многие известнейшие теперь поэты и прозаики, такие как Владимир Солоухин, Расул Гамзатов, Ольга Кожухова, Семен Шуртаков, Михаил Гаденко и другие, как пишут в критических статьях. Права, они диву давались и действительно ждали, когда он заговорит с ними о составной рифме. Увы, не стал он ни поэтом-лириком, ни прозаиком-эссеистом. Но если на чистоту, в этом его вины не было. В отличие от гофманского кота-романтика, как я уже говорил, Тартюф был котом-реалистом. Видимо, трезвые наблюдения за жизнью и литературной карьерой хозяев привели его к горестной мысли, что лирика не накормит.